Сбереги меня, прошу, я слабее, чем кажусь, я тебе принадлежу навек. Ты по-прежнему мой Бог, я ловлю твой каждый вздох, и у сердца прячу боль от всех. Твое имя значит рай, бьется сердце через край, я за ним, закрыв глаза, лечу. Все молитвы о тебе, все стихи и песни все, за один твой взгляд отдать хочу. Пожалуйста, небо, не надо больнее, я жить без него не могу, не умею. Хочу в это сердце ворваться с разбега. Пожалуйста, небо, пожалуйста, небо. Потерялся твой ответ где-то между да и нет. Говоришь, все в жизни может быть. Я прошу себя остыть, без тебя учиться жить, только сердце все равно болит. Пожалуйста, небо, не надо больнее, я жить без него не могу, не умею. Хочу в это сердце ворваться с разбега. Пожалуйста, небо, пожалуйста, небо, пожалуйста, небо. Пожалуйста, небо. Пожалуйста, небо. Него не могу, не умею. Хочу в это сердце ворваться с разбега. Пожалуйста, небо, пожалуйста, небо, пожалуйста, небо. Не надо больнее, я жить без него не могу.